И, бросившись в объятия молодого художника, Марта нежно обняла его. «Бежим!» — говорила она с глубоким ужасом и беспредельной нежностью. «Бежим, мой возлюбленный! Бежим от убийцы!» «Нет!» — отвечал Арман. «Мы никуда не уедем отсюда! А если этот злодей осмелится проникнуть к тебе, я убью его!» Марта дрожала, как желтеющий лист под дуновением осеннего ветра. Арман вынул из кармана часы и, посмотрев на них, сказал: «Я добегу только до мастерской, возьму оружие и вернусь сюда через час. Я проведу эту ночь у дверей твоей спальни. Горе злодею, если он осмелится переступить порог твоего дома!» Скульптор вышел и направился бегом по направлению к Тибру. Выходя из дома, он встретил служанку Форнарину, нанятую им, чтобы охранять Марту. «Я видел сейчас твою госпожу», — сказал он. «Она ждет тебя. Запри дверь на замок и не отворяй, что бы ни случилось. Я войду со своим ключом». «Слушаюсь, сударь», — отвечала старуха, подобострастно поклонившись. Но, дойдя до домика Марты, Форнарина таинственно свистнула и вместо того, чтобы запереть за собой входную дверь, оставила ее полуоткрытой. Была уже ночь, и улица совершенно опустела. Вслед за свистком старухи от противоположной стены отделилась чья-то тень. Человек тихо подошел к дому и, отворив полуоткрытую дверь, шепотом позвал: «Форнарина! Я здесь, ваша милость», — отвечала итальянка. «Но вы ли это?» «Я. Барин ушел, но он сейчас вернется». «Хорошо. Но мы все-таки успеем. Носилки стоят поблизости», — прошептал человек про себя. Потом незнакомец положил в руку Форнарины кошелек, сказав: «Вот возьми и убирайся». «Да сохранит Господь вашу милость», — прошамкала старуха, взвешивая на своей крючковатой руке цену своего предательства. В то же время, пока она поспешно удалялась от дома, незнакомец поднялся по лестнице и три раза стукнул в дверь будуара Марты. Услышав этот стук, Марта вздрогнула от испуга, и кровь застыла в ее жилах. Это не мог быть Арман, потому что до его мастерской было довольно далеко. Это не могла быть и Форнарина. Она всегда входила, не стучась. Пока испуганная Марта стояла, не зная, на что решиться, дверь отворилась, и на пороге появился человек, при виде которого молодая женщина вскрикнула и отшатнулась назад, точно увидела перед собой демона. «Это я», — сказал вошедший, сбросив плащ и подходя к ней. «Андреа!» — пролепетала Марта замирающим голосом. «Да, конечно, Андреа. Разве это тебя удивляет?» Марта все отступала, ничего не отвечая. «Моя милая», — холодно сказал виконт Андреа, «ты бросила меня из-за пустяков, из-за щепетильности, фи! Ты бы должна была, однако, знать, что я не допущу тебе бежать безнаказанно». «Милостивый государь!» «Хорошо. Могла ли ты предполагать, что виконт Андреа позволит какому-то нищему скульпторишке, не имеющему даже имени, отнять у него любовницу?» — сказал виконт с насмешливой улыбкой. Марта упала на диван, полуживая от волнения и ужаса. Виконт Андреа Филиппоне был молодой человек лет 25. Он отличался какой-то странной и почти необыкновенной красотой. Среднего роста, казавшийся хрупким, он обладал железными мускулами и замечательной силой. Белокурый, как англичанка, с черными жгучими глазами и совершенно правильными чертами лица, он мог бы очаровать каждого, если бы злая, насмешливая улыбка не искажала его красивого рта. Герцогиня Эл говорила о нем в Париже: «Он прекрасен, как падший ангел». Марта смотрела на него, как сбежавший и пойманный раб, смотрит на своего господина.